Помолчав, сказал Загрядский: «Да, я просил у нее взаймы 10 тысяч». «Отчего же вы это отрицали до настоящей минуты?» «Я давно хотел взять назад это свое показание. Я отрицал, потому что признаться в этом порядочному человеку, человеку из общества, не так легко. Хоть никакого преступления здесь нет. Вы мне в упор задали вопрос, просил ли я взаймы денег у дамы. Я сгоряча ответил: нет, не просил. Вы человек, господин следователь, вы должны это понять. Помните и то, что я был болен, когда вы меня допрашивали. Я был измучен обыском, арестом. Эти городовые камеры, этот подземный ход сюда из предварилки. Вы все умеете обернуть против меня. А отвечать на ваши вопросы надо сразу, немедленно, не думая. Я и теперь боюсь каждого слова, которое говорю», — вскрикнул он и оторвал пуговицу пальто. Видимо, это его смутило. Он зажал пуговицу в кулаке, затем сунул ее в карман. «Я сказал, что не помню. Разумеется, это неправдоподобно, вы правы. Но ведь это и так несущественно, господин следователь». «Напротив, это очень существенно. Почему же вы могли думать, что госпожа Фишер даст вам такую сумму?» «Мы были с ней в приятельских отношениях. Я для нее поехал в Ялту по просьбе ее мужа. Я думал, что она даст. Она отказала. И в этом, если хотите, одна из причин ее злобы против меня. Не то, чтоб она пожалела денег. Нет, она не скупа. Это грех сказать. Да и денег у нее так много. Я потому и попросил. Но она потеряла ко мне уважение. Она вообразила, что мне нужны были ее деньги, а не она сама», — сказал упавшим голосом Загрядский. Письмоводитель оторвался от протокола, поспешно взглянул искоса на Загрядского, на Яценко и продолжал писать. «Так значит, до того госпожа Фишер предполагала, что вам, как вы сказали, нужна она?» — спросил небрежно следователь. «Я могу ошибаться, это не показание, это только предположение». «Вы, значит, отрицаете свою связь с госпожой Фишер, но допускаете, что могли ей нравиться?» «Да, я готов это допустить». «Вы готовы это допустить», — повторил Николай Петрович. «Собственно, почему же вы это допускаете?» «Мне так казалось. Мужчины ведь всегда это чувствуют. Простите нескромность, она, естественно, в моем положении. Я нравился многим женщинам». «Не без удовольствия это говорит, как не тяжело его положение», — подумал Яценко. «И я имел основание думать», — продолжал несколько оживившись Загрядский, «что Елена Федоровна не вполне ко мне равнодушна. Она, например, явно нервничала, если я в Ялте на прогулке провожал глазами женщин. Это, каюсь, со мной бывало», — сказал он, и вдруг улыбнулся победоносной улыбкой, которая на измученном лице его показалась следователю жалкой. «С вами бывало», — повторил Яценко. «Так что госпожа Фишер немного вас ревновала». «Да, я думаю, с ее стороны было некоторое увлечение. Но связи между вами не было. Вы на этом стоите по-прежнему?» «Да, стою». «Господин Загрядский», — сказал решительно, с силой в голосе следователь, — «бросьте вы это. Я прекрасно понимаю те причины, по которым вы считаете нужным скрывать правду. Вы думаете, что поскольку ваша связь с госпожой Фишер не доказана, постольку отсутствуют и мотивы преступления. Но понимаете ли вы значение того, что вы сейчас сказали? Допустим, связи не было, однако вы признали, что госпожа Фишер вас любила, что она ревновала вас к другим женщинам. Значит, если б вы того пожелали, если б этого потребовал ваш интерес, вы всегда могли бы вступить с ней в связь или жениться на ней. Вот и мотивировка преступления. Вы, в сущности, уничтожили все, на чем до сих пор стояли. Вопрос о связи теперь отступает на второй план». «Прихлопнул», — подумал удовлетворенно Иван Павлович. «Ну, не совсем, а все-таки прихлопнул». Загрядский горящими глазами смотрел на следователя. «Да, я был ее любовником», — вдруг сказал он. вы были ее любовником».